За 20 дней до начала событий. Вашингтон. Специальный агент Ричард Кинг работал в паре со своим напарником Джеймсом Крейгом уже больше 5 лет. Они идеально дополняли друг друга и их справедливо считали лучшими среди остальных. На счету обоих специальных агентов было много успешно проведенных операций, счет их побед был достаточно внушительным. Темнокожий афроамериканец Кинг и высокий подтянутый седоласый Крейг появились там, где остальные сотрудники уже не могли добиться успеха. Но оба помнили о своем провале в Испании, когда ликвидатор, которого они долго вычисляли, сумел обмануть всех и погиб при не совсем выясненных обстоятельствах. Экспертиза показала, что он был ранен, но вполне мог выжить. Однако его сбила машина, в которой находились два прикрепленных к нему наблюдателя. Очевидно, они посчитали его безнадежным и решили таким образом предотвратить любую утечку информации. В этот день Крейг получил донесение из посольства США в Москве и пригласил к себе Кинга, чтобы обсудить с ним сложившуюся ситуацию. «Наш агент в организации уверяет, что русские знают о его существовании», — огорчил с порога своего коллегу Крейг. «Он считает, что они начали проверку с целью выявления крота в своих рядах». «Значит, и у нас есть их информатор», — резонно заключил Кинг, усаживаясь напротив. «Нам тоже придется проводить тщательную проверку». «Я бы удивился, если бы это было не так», — в сердцах заметил Крейг. «Но я думаю, что не все так просто. У нас нигде не проходит название организации «Щит и меч». Вместо этого мы указываем, что это компания по производству запасных деталей к автомобилям. Мы еще в прошлом году ввели строжайший запрет на любое упоминание организации. Значит, утечка произошла не здесь». «Нужно позвонить в Мадрид, пусть начнут свою проверку. Я уверен, что сведения в Москву поступали именно оттуда. Очевидно, кто-то из сотрудников испанской полиции и испанской службы безопасности работает на Москву. Он и сообщил о нашем интересе к этому делу и указал название организации. Будем рассуждать последовательно. Очевидно, это сообщение попало либо в службу внешней разведки России, либо в Главное разведывательное управление Генштаба. И кто-то из сотрудников организации, осведомленный о нашем интересе, сразу передал эти сведения своему руководству в этой компании. Только в таком случае они могли обо всем узнать. Если в донесениях испанцев организацию было названо своим именем, а я не сомневаюсь, что все так и было, тогда русские могли узнать о том, что нам известно, и начать немедленный поиск крота. В таком случае человек, который передал эти сведения, нарушил служебную тайну. Он имел право передать подобные сведения в свою организацию, — сказал Кинг. Я не думаю, что они считают это слишком большим нарушением. В конце концов, организация, состоящая в основном из ветеранов советских спецслужб, была создана с целью лучшей защиты российских интересов за рубежом. Они считают, что осуществляют благородную миссию, выявляют бывших предателей и расправляются с ними на благо своей страны. Мне не очень удобно напоминать вам, но и в нашей собственной истории была подобная организация. Когда южане проиграли гражданскую войну и в их городах появились победители янки, почти во всех южных штатах возник Ку-клукс-клан, организация бывших ветеранов южных армий, не смирившихся с поражением. И мы помним, как они действовали. «Я не думаю, что это удачное сравнение», — нахмурился Кинг. «Мы ведь выходцы с юга. Эти расисты терроризировали нас в течение 100 лет, пока не появился Мартин Лютер Кинг. Вы даже не можете себе представить, как сложно было темнокожему парню оказаться в обычном автобусе еще в 60-е годы прошлого века. Мне об этом рассказывал отец. Нам было даже запрещено ходить с белыми в одни школы или университеты. Они так и не смирились со своим поражением в гражданской войне. Организация «Щит и меч» как раз и состоит из ветеранов, которые тоже не смирились с поражением Советского Союза в холодной войне», — напомнил Крейг. Мы еще даже не до конца понимаем, какую блестящую победу одержали в этой войне, разгромив не просто самого сильного соперника, который когда-либо мог появиться у нашей страны. Мы разбили целую систему, уничтожили противостоящий нам военный блок стран Варшавского договора, заставили их поверить в наши ценности и принять наши идеалы. Я уже не говорю про Советский Союз, который просто оказался разорванным на куски. И теперь наши самолеты и танки стоят в нескольких километрах от символа их революции, бывшего Ленинграда. Как вы думаете, им очень нравится такое положение дел? Вы как будто их оправдываете. Я пытаюсь понять логику их поступков. Они считают, что все проиграли и все потеряли. Поэтому они создают подобные организации, чтобы защищать свои интересы. Я не сомневаюсь, что создают их при молчаливом попустительстве официальных властей, как было и в нашей стране, когда руководство Южных Штатов прекрасно знала о деятельности куклукс-клановцев на своих территориях. Все повторяется, только в ином виде. После разгрома немцев во Второй мировой войне в Германии начали появляться реваншистские организации. Так было всегда и так будет. А теперь представьте, что бы мы с вами делали, если бы ситуация поменялась на противоположную? Представьте себе, что Канада и Мексика объявили, что собираются строить коммунизм и входят в систему стран Варшавского договора. А наша собственная страна распалась бы на штаты, некоторые из которых тоже вошли бы в противоположный блок. Например, Пенсильвания или Массачусетс. Можете себе представить, как бы мы с вами реагировали на подобные изменения и куда бы пошли? Я думаю, мы оба тоже создали подобную организацию, которая начала бы свою деятельность с удвоенной энергией. То, что не могла бы сделать официальная власть, способна сделать подобная организация. Похоже, вы считаете их патриотами, так и есть. Это люди, не смирившиеся с итогами холодной войны и со спадом собственной страны. Поэтому они не просто исполнители, а настоящие фанатики, исто верящие в свои цели и неплохо подготовленные ветераны спецслужб. Поэтому всякие рассуждения о том, почему мы не можем взять никого из них живьем, лишены всякого здравого смысла. Эти люди служат во имя высокой идеи, их можно ненавидеть, но нельзя не уважать. Что делать с нашим агентом? Его не могут взять на сеансах связи с представителями нашего посольства? Нет, они даже не знают друг друга. Агент Леонид был завербован еще в прошлом году, когда на него вышли через нашего представителя в Эстонии. Никаких связей с нашим посольством у агента, внедренного в организацию, нет, только опосредованная связь. Он отправляет обычные сообщения по мобильному телефону своим знакомым и получает ответы тем же образом, только на мобильный телефон. Проверить миллионы безобидных сообщений просто нереально. К тому же этот телефон агенту выдали еще в прошлом году, и он зарегистрирован на другое лицо. У агента есть запасной вариант связи? Конечно, но в нашем посольстве о нем никто не знает. Даже наш резидент в Москве никто. Поэтому любая утечка информации с нашей стороны абсолютно исключена. Остается надеяться, что они его не смогут вычислить. Во всяком случае, мы ему должны немного помочь, улыбнулся Крейг. Я уже говорил с аналитическим отделом. Подготовим специальную операцию по прикрытию нашего агента и сделаем так, чтобы об организации наконец узнали журналисты. Но мы же не можем собрать пресс-конференцию и объявить, что у русских есть подобные тайные общества, которые занимаются истреблением бывших перебежчиков. Поэтому мы проведем операцию совместно с нашими английскими коллегами. Тем более, что русские собираются совершить свою самую большую ошибку. Они запланировали ликвидацию полковника Гордеевского, бывшего резидента их внешней разведки в Лондоне. Можете себе представить, что именно произойдет? Он был самым известным агентом из тех, кто перешел на нашу сторону. Мы даже удивлялись, почему ее столько лет не трогали ликвидаторы из России. Потом английские коллеги объяснили нам, что он готовил встречу бывшего президента Михаила Горбачева с бывшим премьером Маргарет Тэтчер. Ликвидация Гордеевского могла вызвать невероятный скандал и выставить советскую и российскую разведки в очень неприглядном виде. Но сейчас прошло уже много лет. Гордеевский официально появляется на приемах и в посольствах. Он дает интервью, стал публичным человеком, пишет книги о своем бывшем ведомстве. И лучшей кандидатуры, чтобы высветить деятельность организации, у нас просто никогда не будет. Агент Леонид передал нам сообщение, что русские решили убрать Гордеевского. Тем лучше. Остается сделать так, чтобы русские проглотили нашу наживку. Пусть они действуют, ведь это их собственный план. И тогда мы нанесем ответный удар, опубликовав все материалы по организации. «А если они не захотят проводить такую рискованную операцию?» – спросил Кинг. «У нас должна быть альтернативная кандидатура». «Захотят», — уверенно ответил Крейг. «Мы их немного подтолкнем. И насчет альтернативной кандидатуры тоже думаем. У нас есть несколько вариантов для подобного случая. Я вылетаю через несколько дней в Лондон».